Глава 28. Конец пути. Из шатра к тому времени вынесли всю походную мебель, кроме нескольких грубо сколоченных кресел и узкого стола, прежде служившего, похоже, верстаком для какого-нибудь ремесленника. Стол был пуст, если не считать кувшина и пары глиняных кружек. Аберон наполнил обе, одну пододвинул мне. «Теперь, когда принц наконец сознался, ты расскажешь мне эту историю? В подробностях?» Говоря так, он коснулся посохом моего рукава и от мокрой одежды сейчас же повалил пар. «Времени у нас, как обычно, в обрез. Ну что же ты, выпей воды!» Я отхлебнула из кружки. В жизни не пробовала ничего вкуснее. Пар от меня все валил и валил. Я стояла, окутанная облаком. Не то паровоз у перрона, не то призрак из бани. Мокрая одежда высыхала на глазах. Отваливались песчинки, падали на пол. Аберон расхаживал по шатру туда-сюда. Глядя на его сапоги, я начала свой рассказ. От того момента, как принц разбудил меня среди ночи. Я рассказывала очень подробно, стараясь ничего не забыть, ничего не исказить и не перепутать. Аберон оставался совершенно бесстрастным. Непонятно было, слушает он меня или нет. Только когда я дошла до заброшенного замка и падения с башни, он вдруг поднял голову. «А теперь снимай штаны и ложись вот сюда». И убрал со стола кувшин и кружки. Я обомлела. Зачем? Мой страх его развеселил. «Затем, что ты же не собираешься хромать до старости, так? Что там у тебя с ногой? Давай, я отвернулся». Моя рубашка все равно была длиннее самой длинной мини-юбки. Одернув подол пониже, я кое-как вскарабкалась на стол. Аберон подошел, присвистнул и долго молчал, разглядывая мою ногу. «Как ты падала спиной?» «Я толком не помню». «Везучая, что не сломала позвоночник. Какого лешего ты вообще туда полезла?» «Выбрать направление. Я увидела море». «Да, нехороший был перелом. Да не дергайся, это же не хирургия. Больно не будет. Рассказывай дальше». Моя нога онемела. Лежа на спине, глядя в серое от дождей купол шатра, я рассказывала о сражении с туманной бабой, о том, как мы вышли к морю, и о том, как принц и Эльвира попытались основать свое королевство. «Я их женила. Это по правде? Они теперь в самом деле муж и жена?» «Они давно уже муж и жена, Лена. Дело не в том, кто им устроил бракосочетание. Они любят друг друга и никогда не расстанутся. Во всяком случае, хочется верить». «Ваше Величество», — рискнула я спросить, — «если вы видите, что они... Ну, зачем остальные 5 невест? Это ведь все случилось, потому что принц и Эльвира, ну, удрали от такой жизни. Им просто хотелось быть счастливыми». Аберон отставил в сторону посох. Я снова начинала чувствовать ногу. Она была покрыта гусиной кожей. Я замерзла, меня знобило. «Ты думаешь, я всего этого не понимаю?» — тихо спросил король. Я молчала. Получилось, что я считаю Аберона глупее себя. «Одевайся. Теперь я тебе расскажу. Когда мы тронулись в путь, ни о какой любви речь не шла. Был принц, и были 6 принцесс-невест, каждая в тайной надежде. Эти 6 надежд поддерживали королевство в пути, будто 6 маленьких крыльев. Но в пути все чувства обостряются. Принц сделал свой выбор раньше времени. Я просил его держать себя в руках. Я объяснял ему, чем грозит королевству его своеволие. Но он уже слушал только Эльвиру». Я села на столе. Моя нога была покрыта пупырышками, но совершенно цела. Только маленький шрамик под коленом напоминал о прежнем уродстве. Может, Аберон его специально оставил на память? «Ваше Величество», — я боялась того, что собираюсь сказать, но все-таки говорила. Разве это так можно? Использовать надежду принцессы-невесты, зная, что 5 надежд из 6 все равно будут обмануты. Аберон резко обернулся. Я засуетилась. Я понимаю, королевство должно найти новое место, это нужно для общего блага, для всего мира. Но надежда на счастье — это ведь не дрова, чтобы ими топить костер. Аберон взял мои штаны, брошенные на спинку кресла. Штаны были совсем сухие, только задубели немного от морской соли. «Возьми». Он положил их мне на колени. «Лена, ты когда-нибудь мечтала выйти замуж за принца?» «Нет. То есть да. То есть все девчонки мечтают, когда им лет 12. Наверное. Но я запнулась. У меня чуть было не вырвалось, мол, кто познакомится с принцами поближе, тот не станет о таких мечтать. Ваше Величество, отвернитесь, пожалуйста». Аберон отвернулся. И так, стоя ко мне спиной, сказал. «Давай-ка теперь я расскажу тебе, что стало с нами, когда вы исчезли. Эльвира, милая девушка, но, честно говоря, и без нее мы бы спокойно жили по-прежнему. Потеря мага дороги — тяжелейший удар. Я не был уверен, что смогу теперь вывести королевство из беды. Но самое страшное, Лена, не это. Помнишь, я рассказывал тебе, что в королевстве у всякого есть свое место? Так вот, принцессы-невесты вдруг сделались лишними. Они перестали быть невестами. Они перестали надеяться, а стали обижаться, злиться и ненавидеть. Друг друга, принца, меня, всех. Представляешь?» Я с трудом застегнула штаны. «Это было похоже на нарыв. Идет здоровый человек, сильный. И вдруг его будто взрывает изнутри, и он начинает рассыпаться на части. Так и наше королевство. Я несколько дней не решался тронуться с места. Ждал, что вы вернетесь. Все ждал, ждал». «Но я же не знала!» — вырвалось у меня. «Я не думала!» «Принц знал. Обязан был знать. Но он, как ты справедливо заметила, стремился к личному счастью. И не в будущем, а здесь и сейчас. Я что, тебя ругаю? Нет же, я объясняю. Нужно было новое предназначение для принцесс. Новая сила, которая вернула бы их в королевство и переплавила раздражение во что-то более подходящее для путешествия. В идеале снова в надежду». Я вспомнила, что ни вчера, ни сегодня высочества мне не попадались. Вы их заколдовали? «Нет. Ну что ты. Я... Короче, теперь они члены ордена сестер-хранительниц обещания». «Монашки, что ли?» «Не совсем. Сестры-хранительницы». «Хранительницы чего?» «Обещания». Аберон все еще стоял ко мне спиной. «Какого?» «Моего обещания, Лена. Что каждая из них получит своего принца раньше, чем на висках у нее пробьется первый седой волосок». «О-о-о!» — сказала я удивленно. «Так ведь принц!» «Ничего не поделаешь. Теперь у меня прибавится головная боль. Выдавать их замуж. 5 принцев к сроку, что может быть проще?» В голосе у Аберона появился сарказм. «А ваше обещание вернуло им надежду?» Аберон наконец-то обернулся. Он казался смущенным, это меня поразило. «Да, Лена. Потому что это ведь обещание короля». «А если...» Я задержала дыхание. «Вы не сумеете найти им принцев, пока они не начнут сидеть». За серыми стенками мелодично проиграла труба. «Время шатер сворачивать», — деловито сказал Аберон. «Твой серый цел и невредим. Иди к конюхам. Скажи, я велел». «Ваше Величество!» Что будет, если вы не найдете принцев? Он улыбнулся. Да найду я, не бойся. И вот мы снова ехали рядом с Гарольдом в самой середке каравана. Как будто ничего и не было. Мне все время казалось, что вот-вот покажется Ланс. Проедет мимо, приглядывая, все ли в порядке, и заодно даст мне скучным голосом какой-нибудь совет. Но Ланса не было. Я повторяла свою историю, на этот раз для Гарольда. Теперь я рассказывала по-другому. В основном расписывала свои сражения и победы, а Гарольд по ходу дела объяснял, какого рода чудовище мне попалось, какие у него повадки и что оно обычно делает с жертвами. И тут оно поднимается на ноги, и это не пень вовсе. Это такая штука с глазами. Понятно. Пальцеед-пирожник. Месит добычу ложно корнями, пока она не превратится в фарш. Потом вытягивает соки хоботком, который расположен под корнями. Фу, Гарольд! Ты его завалила? Разумеется. Иначе где бы я сейчас была? Понятно где. Ну, что дальше? Когда я дошла до поединка с туманной бабой, он округлил глаза и тихо охнул. Слушай, а я тебя неплохо выучил. Ну скажи, неплохо? Я рассмеялась. День сменялся вечером. Караван шел теперь не по берегу. Мы углубились в сосновый лес. Опасности не было, так говорил посох Гарольда. Мой посох остался у Аберона, и король пока не выказывал желания вернуть его. Принцессы ехали в карете. Занавески на окнах были плотно опущены. Насколько мне было известно, ни одна из сестер-хранительниц не снизошла до бесед с принцем или с Эльвирой. Новобрачные плелись в хвосте каравана, на них никто не обращал внимания. Теперь Гарольд рассказывал мне о том, что случилось с караваном в наше отсутствие. Аберону и магам дороги пришлось не легче, чем мне, а может даже тяжелее, ведь на их попечении было столько людей. Подробный рассказ о гибели Ланса я выслушала, низко опустив голову. «А теперь уже недолго. Нюхом чую. Где-то тут будет наше новое королевство. Может быть, сегодня туда придем? Ты представляешь, Лена, сегодня!» «Гарольд», — сказала я тихо, — «а что будет с королем, если он не сможет выполнить обещание?» Гарольд вскинул голову. «Он тебе рассказал, да?» «А по-твоему, мне нельзя доверять?» «Я не в этом смысле», — Гарольд смутился. «Я маг дороги». «Хорошо, не злись. Сама подумай, он поклялся жизнью. Что с ним станет, если клятва будет нарушена?» «Он умрет?» Гарольд сопел. «Но это же несправедливо!» Гарольд смотрел вдаль. «Надо отыскать для него этих пятерых принцев!» Сказала я твердо. «Хоть из-под земли!» Гарольд вздохнул. «Если бы это было так просто!» Лес расступился. Караван вышел на высокий берег. Море лежало далеко внизу. Террасами спускались вниз зеленые луга, а справа и слева горели в закатном солнце верхушки гор. Трубач вдруг заиграл незнакомую мелодию, такую пронзительную и радостную, что у меня каждый волосок поднялся дыбом. Что он играет? «Прибытие», — хрипло сказал Гарольд. «Он играет прибытие королевства и конец пути».